Глава 28. Прекрасный вечер, стряпня Джо, о сыром мясе, случай с Джеймсом Брюсом, бивуак, мечты Джо, барометр падает, барометр снова поднимается, приготовление к котлету, ураган. После сытного обеда, запитого немалым количеством чая и грога, наши путешественники провели чудесный вечер под свежей зеленой листвой мимоз. Кеннеди обошел маленький оазис, осмотрев, кажется, все его кусты. Несомненно, они трое были единственными живыми существами в этом земном раю. Растянувшись на своих одеялах и забыв о перенесенных муках, они провели спокойную ночь. На следующий день, 7 мая, солнце сияло во всем своем блеске, но жгучие лучи его не проникали сквозь густую листву. Съестные припасы еще имелись у путешественников в достаточном количестве, и доктор решил дожидаться в оазисе благоприятного ветра. Джо вынул из корзины Виктории свою походную кухню и с увлечением занялся всевозможными кулинарными приготовлениями, тратя при этом воду с беспечной расточительностью. «Какая удивительная смена горести и радости!» — воскликнул Кеннеди. «После таких лишений, изобилия, после нищеты роскошь! А я-то, как я был близок к сумасшествию!» «Да, дорогой Дик», — заговорил доктор, — «если бы не Джо, тебя не было бы с нами, и ты уже не мог бы философствовать о непостоянстве всего земного». «Спасибо, дорогой друг!» — воскликнул Дик, протянув руку Джо. «Не за что!» — ответил тот. «Когда-нибудь сочтемся, впрочем, пусть уж лучше такого случая не представится». «А все-таки как люди жалки», — заметил доктор, — «падать духом из-за такого пустяка». «Вы хотите сказать, сэр, что обходиться без воды — это пустяк?» — спросил Джо. «Но, видно, эта самая вода необходима для жизни». «Несомненно, Джо, люди могут переносить голод дольше, чем жажду». «Верю, да кроме того, голодный человек может есть все, что ему попадется под руку, даже себе подобного, хоть должно быть от такой закуски его долго будет мутить». «По-видимому, дикари на этот счет не очень разборчивы», — вставил Кеннеди. «Но на то они и дикари, привыкшие есть сырое мясо. Вот уж можно сказать, мерзкий обычай». «Да, это так отвратительно, что никто не хотел верить первым путешественникам по Африке, рассказывавшим, что туземные племена питаются сырым мясом». «Вот тогда-то с Джеймсом Брюсом произошел странный случай», — проговорил доктор. «Расскажите, сэр, у нас есть время послушать вас», — сказал Джо с наслаждением, растянувшись на влажной траве. «Охотно. Джеймс Брюс был шотландец из графства Стерлинг. Он тоже искал истоки Нила, и с 1768 по 1772 год путешествовал по Абиссинии. Он проник вглубь страны до озера Тана и затем вернулся в Англию. Описание своего путешествия Брюс опубликовал только в 1790 году. К его рассказам отнеслись недоверчиво. Вероятно, и наши будут встречены с таким же недоверием. Быт племен, населяющих Абиссинию, так резко отличался от английского, что повествование Брюса было принято за пустые россказни. Между прочим, автор утверждал, что население Абиссинии ест мясо в сыром виде. Эта подробность возмутила всех. Говорили, что автор имеет полную возможность врать сколько душе угодно, ведь никто его проверить не может. Брюс был очень храбр и очень вспыльчив. Недоверие к его словам выводило его из себя. Однажды какой-то шотландец стал шутить в его присутствии в одной из эдинбургских гостиных насчет домыслов путешественника, уверяющего, что в Абиссинии едят сырое мясо. В заключение он решительно заявил, что такой обычай — нечто невероятное и невозможное. Брюс, не говоря ни слова, вышел и через некоторое время вернулся с сырым бифштексом, посыпанным солью и перцем по-африкански. «Сударь», — сказал он шотландцу, — «усомнившись в существовании обычая, который я описываю, вы нанесли мне оскорбление. Считая этот обычай невозможным, вы ошиблись. И чтобы доказать все это, вы скушаете этот бифштекс в сыром виде или ответите мне за ваши слова». Шотландец испугался и подчинился. Надо было видеть его гримасы. Когда он съел бифштекс, Джеймс Брюс заметил: «Допустим, что я рассказал небылицу, но, по крайней мере, вы не станете утверждать, будто сказанное мною невозможно». «Молодец, Брюс», — сказал Джо. «Если шотландец заболел несварением желудка, поделом ему. И если кто-нибудь, когда мы вернемся в Англию, усомнится в наших рассказах, что же ты тогда сделаешь, Джо? Я заставлю его съесть кусок нашей Виктории без соли и без перца». Все посмеялись над изобретательностью Джо. День прошел в приятных разговорах. Вместе с силами возвращалась надежда, а с ней мужество. Пережитое изглаживалось из памяти и уступало место мыслям о будущем с благодетельной быстротой. Джо заявил, что хотел бы никогда не расставаться с этим волшебным уголком. Это было именно то царство, о котором он всегда мечтал. И чувствует он себя здесь совсем как дома. По его просьбе доктор определил местонахождение оазиса, и Джо с пресерьезнейшим видом занес свою дорожную записную книжку. 15 градусов 43 минуты восточной долготы и 8 градусов 32 минуты северной широты. Что касается Кеннеди, то он жалел только об одном, что не может поохотиться в этом маленьком лесу. По его мнению, здесь положительно недоставало диких зверей. «Ты что-то очень забывчив, дорогой Дик», — возразил доктор, — «а этот лев — львица». «Подумаешь», — воскликнул Дик с обычным презрением истого охотника к убитому зверю. «А, кстати, знаете, присутствие в здешнем оазисе этой пары львов, пожалуй, может свидетельствовать о близости плодородных мест». «Доказательство не очень веское», — заметил доктор. «Эти звери, гонимые голодом и жаждой, часто пробегают огромные расстояния, и в следующую ночь нам нужно быть настороже и даже разложить несколько костров». «В такую-то жару», — удивился Джо. «Разумеется, если это необходимо, сэр, то, конечно, будет сделано, но мне, признаться, жалко сжигать этот чудесный лесок, давший нам столько хорошего». «Да, надо быть как можно осторожнее, чтобы не поджечь его», — сказал доктор. «Пусть и другие воспользуются когда-нибудь этим приютом среди пустыни». «Уж мы позаботимся об этом, сэр. А вы думаете, что этот оазис известен кому-нибудь?» «Конечно, он служит местом стоянки караванов, идущих в Центральную Африку, и с уверенностью могу сказать, что встреча с ними тебе, Джо, была бы не по сердцу». «Да разве здесь также встречаются эти ужасные ньям-ньям?» «Без сомнения, ведь это название общее для всего туземного населения, и живя в одном и том же климате, родственные племена, конечно, имеют одинаковые нравы и обычаи». «Тьфу!» — вырвалось у Джо. «Впрочем, — заявил он, — в конце концов, это понятно. Если бы у дикарей были вкусы джентльменов, то в чем же была бы тогда разница между теми и другими? Уж эти ням-ням не заставили бы себя просить, они с наслаждением съели бы сырой бифштекс, да и самого шотландца в придачу». После этого толкового замечания Джо отправился раскладывать костры, стараясь сделать их поменьше размером. К счастью, предосторожность оказалась излишней, и все трое поочередно прекрасно выспались. На следующий день погода ничуть не изменилась, упорно держался штиль. Полная неподвижность Виктории говорила об отсутствии даже легкого ветерка. Фергюсон снова начал беспокоиться. «Если так будет и дальше, пожалуй, может не хватить съестных припасов», — думал он. «Неужели, избежав смерти от жажды, мы погибнем от голода?» Но вскоре он воспрянул духом, заметив, что барометр сильно падает. Это был явный признак перемены погоды. И он решил, не откладывая, заняться всеми необходимыми для полета приготовлениями, чтобы при благоприятных условиях немедленно подняться в воздух. Ящик для воды, питавший горелку, и ящик для питьевой воды оба были наполнены доверху. Затем Фергюсон занялся уравновешиванием шара, и Джо снова пришлось пожертвовать порядочной частью своего сокровища. Однако вместе с силами к нему вернулась его корысть, и он не сразу исполнил приказ доктора. Но тот объяснил ему, что Виктория не в состоянии поднять лишний груз, и значит, надо выбирать между водой и золотом. Джо, наконец, перестал колебаться и выбросил из корзины значительное количество драгоценной руды. «Пусть это золото достанется тем, кто явится сюда после нас», — промолвил Джо. «Вот, думаю, удивятся-то, найдя богатство в таком месте». «А что, если какой-нибудь ученый-исследователь наткнется здесь на эти камни?» — сказал Кеннеди. «Нет никакого сомнения, дорогой Дик, что он будет очень поражен и не замедлит напечатать об этом целые фолианты», — отозвался доктор. «Мы же в один прекрасный день можем услышать о чудесных залежах золотоносного кварца, найденных среди песков Африки». «И подумайте, все это будет делом рук Джо», — заметил Кеннеди. Мысль, что он загадает загадку какому-нибудь ученому, утешила Джо, и он даже улыбнулся. Весь остальной день доктор тщетно ждал перемены погоды. Температура повысилась, и если бы не густая тень оазиса, была бы совершенно невыносимой. Термометр показывал 149 градусов. Это была наивысшая температура, отмеченная до сих пор Фергюсоном. Воздух казался огненным. Вечером Джо опять разложил для безопасности костры, и во время вахт доктора и Кеннеди не произошло ничего нового. Но около 3 часов утра, когда дежурил Джо, температура внезапно понизилась, небо заволокло тучами, стало темно. «Вставайте, вставайте!» — крикнул Джо своим товарищам. «Поднимается ветер!» «Наконец-то!» — воскликнул доктор, глядя на небо. «Буря приближается! Скорее на Викторию!» Действительно, нельзя было терять ни минуты. Под натиском урагана Виктория пригнулась к земле, и ее корзина волочилась по песку. Если бы случайно из нее вывалилась часть балласта, шар могло бы унести. Быстроногий Джо помчался к корзине и ухватился за нее. В это время самый шар почти лег на землю, рискуя изорвать свою оболочку. Доктор занял свое обычное место, зажег горелку и приказал сбросить лишний балласт. Путники последний раз взглянули на гнувшиеся под напором бури деревья оазиса и, подхваченные на высоте 200 футов восточным течением, скрылись в ночном мраке.